Часть первая. Путеводный огонь. 0001. Смотритель маяка. Проверил механизмы линз. Прочистил и протер сами линзы. Починил шланг для поливки в саду. Подправил ворота. Сложил все инструменты, лопаты и прочее в сарай. Заказать краску для дневной разметки. Черная краска со стороны моря облупилась. Также заказать гвозди и еще раз проверить сирену с восточной стороны. Замечены пеликаны, шотландские куропатки, какая-то разновидность камышовки, множество черных дроздов, песчанки, королевская крачка, скопа, американские дятлы, бакланы, ласточки, карликовая гремучая змея. У изгороди не забыть. Пара кроликов, олень с белым хвостом и на рассвете прямо на дороге множество броненосцев. Тем зимним утром холодный ветер так и норовил пробраться под воротник куртки Саула Эванса, пока он шел по тропинке к маяку. Накануне ночью разразился шторм, и ниже и слева от него серел океан. Катил валы под тускло-голубым небом, а заросли тростника раскачивались и шелестели. На берег выбросило обломки дерева, бутылки, потускневшие белые буи и тушу мертвой рыбы-молот, опутанной водорослями. Но никаких серьезных разрушений ни здесь, ни в деревне шторм не причинил. У ног его стелились ветки ежевики. По обе стороны от тропы тянулись густые сероватые заросли чертополоха, который зацветет пурпурными цветами весной и летом. А справа, под жалобные крики поганок и малых гоголей, чернели пруды. Черные дрозды, примостившиеся на тонких, низких ветках деревьев, в страхе взлетали при его приближении. А потом всей дружной крикливой компанией снова заняли насиженные места. В воздухе свежо и остро пахло солью, примешивался и легкий запах гари. Им тянуло то ли от ближайшего дома, то ли от плохо затушенного костра. До встречи с Чарли Саул жил на маяке вот уже 5 лет и продолжал жить там же, но вчера вечером остался ночевать в деревне, примерно в миле отсюда, в коттедже Чарли. Это было нечто новенькое и никак не обговаривалось. Но когда Саул собрался одеваться и уходить, Чарли подтолкнул его к постели. Такое проявление радушия вызвало робкую полуулыбку на губах у Саула. Чарли даже не шелохнулся, когда Саул поднялся с постели. Оделся, сделал яичницу на завтрак, оставил щедрую порцию для Чарли на сковородке под крышкой вместе с долькой апельсина и куском хлеба в тостере. Рядом положил коротенькую записку. Уже у двери он обернулся и посмотрел на человека, который лежал на спине, полуприкрытый сползшим одеялом. Чарли было под 40, но он был строен, с мускулистым торсом и широкими плечами, крепкими ногами мужчины, который провел добрую половину сознательной жизни в лодках, забрасывая и вытягивая сети. И живот у него был плоский. Сразу ясно, что этот человек не проводит все вечера за выпивкой. Дверь захлопнулась с тихим щелчком. Отойдя от дома на несколько шагов, Саул начал насвистывать, как дурачок, благодаря Бога, который в конечном счете сделал его счастливым, пусть даже таким непредсказуемым образом. Некоторые вещи доходят до тебя с запозданием, но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Вскоре перед ним уже высился маяк. Он служил дневным ориентиром для лодок и кораблей, чтобы те могли выбирать правильное направление на мелководье. Но и ночью добрую половину недели светил, в полном соответствии с расписанием движений торговых судов, проплывавших поодаль, в открытом море. Саул знал в нем каждую ступеньку, каждый закуток внутри, за этими стенами из камня и кирпича, каждую трещинку и пятнышко. Грандиозные четырехсторонние прожекторы в башне наверху или, собственно, сам маяк тоже были по-своему уникальны, и он знал сотни способов верно направить их лучи. Состояли они из тысяч зеркальных поверхностей, собранных в форме овала, и напоминали двери из голубоватого стекла или неестественно удлиненный зрачок всевидящего ока. Стояли они на маяке со дня основания, и было им уже больше 100 лет. Будучи священником, он считал, что познал мир и покой, нашел свое призвание, но после этой добровольной ссылки изменил свое мнение и понял, что поистине обрел то, что искал всю жизнь. Понадобилось больше года, чтобы понять, почему. Священники как бы выставляются перед миром, навязывают ему себя, и этот мир тоже сильно на них влияет. Но стать смотрителем маяка — это верный способ заглянуть в себя, приструнить гордыню. Оказавшись здесь, он занимался лишь чисто практической деятельностью, которой научился у своего предшественника. Теперь он знал, как содержать линзы в порядке, как работает вентилятор и панель доступа к прожекторам, как поддерживать порядок и чистоту этого сооружения, как починить все, что вдруг вышло из строя. Словом, мог переделать за день 1000 дел. И ему нравилась вся эта подчас рутинная работа. Он радовался тому, что она не дает времени размышлять о прошлом, и был готов проработать хоть весь день напролет, особенно теперь, в свете приятных воспоминаний об объятиях Чарли. Но воспоминания эти тут же померкли. Стоило Саулу увидеть, что ждало его на стоянке, присыпанной гравием, за ярко-белой изгородью, окружавшей маяк и площадку вокруг него. Там стоял знакомый, сильно помятый фургон, а рядом с ним, как обычно, 2 новобранца из бригады познания и прозрения. Снова явились мучить его, портить хорошее настроение, даже успели уже выложить рядом с машиной свое оборудование. Видно, не терпится начать. Еще издали он нехотя приветствовал их взмахом руки. Избавиться от них будет непросто. Теперь они постоянно путались под ногами, делали замеры, фотографировали, записывали выводы и наблюдения на большие неуклюжие диктофоны, снимали свои любительские фильмы, старались найти... Что? Он знал историю местного побережья, знал, как расстояние и тишина могут преувеличить, исказить представление о самых обыденных вещах, как при виде этих просторов и тумана и пустой береговой линии размышления приобретают самый зловещий оборот и начинают создавать историю буквально из ничего. Саул не спешил, поскольку находил этих людей утомительными и до тошноты предсказуемыми. Путешествовали они парами. Один отвечал за познание, другой — за прозрение. И порой он с удивлением прислушивался к их разговорам. Его поражало, насколько противоречивы могут быть их высказывания, подобные мыслям и аргументам, вертевшимся у него в голове, когда срок его служения в церкви подходил к концу. Последнее время к нему зачастила одна и та же пара, мужчина и женщина лет 20 с небольшим, хотя порой они больше походили на подростков, вели себя как мальчик и девочка, убежавшие из дома, прихватив с собой набор «Юный химик» и доску Уиджа. Генри и Сьюзен. Поначалу Саул решил, что за суеверие отвечает женщина, но она оказалась ученой. Интересно, в какой области? А сверхъестественными явлениями занимался мужчина. Генри говорил с еле заметным акцентом, и Саулу никак не удавалось определить, что это за акцент такой, добавляющий властности и самоуверенности каждой фразе. Он был полноват, чисто выбрит, в отличие от бородатого Саула, под бледно-голубыми глазами залегли тени, черные волосы подстрижены горшком, бледный и неестественно высокий лоб закрывает челка. Похоже, этого Генри ничуть не волновали вещи земные, к примеру, погода, поскольку он всегда носил одну и ту же одежду с небольшими вариациями, рубашку-батник из тонкого синего шелка и слаксы. А начищенные до блеска черные туфли на молнии годились разве что для прогулки по городским улицам, а не для экспедиций. Сьюзен больше походила на тех, кого в народе называют хиппи. Но во времена детства Саула вряд ли ее кто-то назвал бы коммунисткой или представительницей богемы. Волосы белокурые, носила она белую блузку с вышивкой в крестьянском стиле и коричневую твидовую юбку ниже колен. Наряд довершали рыжевато-коричневые сапожки до середины икры. Лишь немногие, подобные ей, становились его прихожанами. Но порой все же забредали, потерянные, старающиеся жить собственным умом, ищущие какой-то новый импульс для дальнейшего существования. Если бы не хрупкая фигурка, она бы походила на сестру-двойняшку Генри, не иначе. Эти двое никогда не называли своих фамилий, хотя как-то один из них произнес нечто похожее на «серум-лист». Какое-то совершенно бессмысленное слово. Впрочем, Саул и не стремился узнать их поближе, и если уж быть честным до конца, за глаза называл их «бригадой легковесов», как в боксе или спортивной борьбе. Когда Саул наконец вышел, приветствовал их кивком и еле слышно выдавил «здорово», парочка повела себя как обычно, точно он был продавцом в деревенском продуктовом магазине, будто маяк — публичное заведение, двери которого открыты для всех желающих. Если бы у двойняшек не было разрешения от службы национальных парков, он бы захлопнул двери прямо у них перед носом. «А ты, похоже, не в настроении, Саул, хотя день выдался просто чудесный», — заметил Генри. «Да, Саул, день просто прекрасный», — поддакнула Сьюзен. Он снова кивнул и выдавил кислую улыбку, и парочка так и покатилась со смеху. Саул решил не обращать внимания. Он отпирал ворота, а они продолжали трещать, как сороки. Эти двое вечно болтали, хотя Саул предпочел бы, чтобы они занялись своим делом. На сей раз разговор шел о чем-то, что они называли некромантическим дублированием, и, насколько он понял, хотели построить комнату из зеркал, где царила бы темнота. Странный термин, и Саул старался не прислушиваться к их объяснениям, полагая, что это не имеет ни малейшего отношения к маяку и его жизни. Здешние люди вовсе не являлись невеждами, но были суеверны, и с учетом того, что море часто забирало человеческие жизни, винить их в этом было сложно. Но что плохого в том, что человек носит на шее амулет, оберегающий от несчастий, или прочтет короткую молитву, прося Господа сохранить жизни своих любимых? А эти приезжие, вмешивающиеся в чужие дела, пытались якобы постичь суть вещей, старались, по словам Сьюзен, анализировать и исследовать, и вызывали неприязнь у местных своим равнодушным отношением к человеческим трагедиям, свершившимся и будущим. Но постепенно Саул как-то привык к бригаде легковесов, как к этим крысам неба, хищным и крикливым чайкам. Выдавались дни, когда он вдруг ловил себя на том, что почти научился переносить их компанию. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» «Генри считает, что маяк — самое подходящее место для такой комнаты», — произнесла Сьюзен с таким видом, словно сделала страшно важное открытие. Ее энтузиазм показался вполне серьезным и искренним, и одновременно слишком фривольным и до смешного непродуманным и любительским. Возможно, она верила в эту идею столь же пылко, как новообращенные верят в Христа. Ощущение новизны и особой близости обычно уничтожает все сомнения. Но, возможно, эти двое все же больше походили не на новообращенных, а на странствующих проповедников, которые расставляют свои палатки на окраинах небольших городков, вооруженные пылом веры и больше ничем. Может быть, это были просто шарлатаны? При первой встрече с этими людьми Саулу показалось, что, по словам Генри, они изучают преломление света в тюремных камерах. «Знакомы с этими теориями?» — спросила Сьюзен, когда они начали подниматься вверх по холму. Шла она налегке, с камерой на ремне через плечо и чемоданчиком в руке. Генри старался не показывать, что запыхался, а потому молчал. Он нес тяжелое оборудование, часть которого разместилась в коробке, микрофоны, наушники, приборы для считывания ультрафиолетовых лучей, коробочки с 8-миллиметровой пленкой, какие-то машины с циферблатами и переключателями и прочие счетчики и приборы.